Мадонна могла помогать только тем, кто сам того желал. А в любом госпитале найдутся люди, которые приветствуют смерть как освобождение от боли. Но все равно. Хок задумчиво смотрел на Адаманта. Он подозревал, что политики не знают жалости. Капитан заметил, что Медлей все время бросает взгляд на выход, но в ответ на его вопрос тот только пожал плечами. Прекрасная дама Скал отказалась принять их. Так же поступила и морская сестра. Обе они – старые покровительницы Хейвена, и Адамант был явно разочарован. Но тем не менее, на всякий случай, он послал им обеим приглашение к сотрудничеству. Повешенный человек был вежлив с посетителями, но сотрудничать отказался. Слезливая падаль запросила слишком большую цену, а ответ вьющейся фиалки вообще оказался лишенным смысла. Дальше не лучше. Даже те немногие твари, которые позволили Адаманту приблизиться к ним, как правило, не интересовались его проблемами. Они погрузились в свои собственные дела и заботы. Адамант все время оставался вежливым и спокойным, а Хок держал руку поближе к топору. Многие твари были не слишком приятными созданиями, а от вида их последователей по коже просто бежали мурашки. Всем им присущ неподвижный, решительный взгляд фанатика. Наконец, не добившись почти нигде успеха, Адамант привел свой отряд в резиденцию Братства Стали. Штаб-квартира Братства мало похожа на церковь. Гораздо больше она напоминала казармы. Резные украшения из дерева и камня сделаны за несколько сотен лет до того времени, когда здание казалось почти современным по сравнению с остальными храмами на улице богов. У дома патрулировали вооруженные часовые, но они почтительно расступились, узнав Адаманта. Хок бросил на него взгляд. «Вы ведь необычный посетитель, не так ли?» «У меня есть связи с братством», — ответил Адамант, — «как и у всякого политика». Покрытый шрамами человек в блестящей кольчуге провел их по нескольким коридорам в огромную библиотеку. Фишер завладела самым удобным креслом и опустилась в него с удовлетворенным вздохом, вытянув длинные ноги. У Хока возникло искушение последовать примеру жены. Его ноги тоже гудели. Но служба требовала не терять бдительности. Каждый человек, которого он видел в штаб-квартире братства, имел меч и, похоже, знал, как с ним обращаться. И если Хардкастл уже побывал здесь и заключил с братством соглашение, то выйти из здания будет не так просто, как войти. Хок присел на подлокотник кресла, в котором устроилась Изабель, и уставился на Адаманта неподвижным взглядом. «Ну ладно, сэр Адамант, кого мы ждем?» «Джеремию Ракера. Он здесь командует. Думаю, нам удастся поговорить с ним, он неплохой человек». «Как он относится к реформаторам?» «Никак не относится. Считается, что братство стоит выше политики. Фактически, оно будет работать с кем угодно, если соглашение заключено тайно и хорошо заплатили. Но с братством очень трудно сойтись в цене». «Расскажите, пожалуйста, о братстве», — попросила Фишер. «Каким влиянием оно пользуется в Хейвене?» «Его влияние сильнее, чем вам кажется», — вступил в разговор Медлей. «Между прочим, каждый человек, владеющий мечом или топором, может стать членом братства. Те, кто принят в ряды братства, учатся боевым искусствам, владение которыми держится в секрете сотни лет, и становятся участниками таинственного содружества, которое хранит верность только самому себе. Член братства Стали может пренебрегать любыми законами, не подчиняться никакому правителю или религии, если того потребует братство». «Члены братства есть повсюду», — заметил Адамант. «В Совете Хейвена, в рядах городской стражи, в политических партиях». Хок нахмурился. «Откуда такая уверенность?» «Мы ведь живем в Хейвене, вы забыли. Здесь любые секреты очень скоро становятся известными всем». Адамант спокойно выдержал пристальный взгляд Хока. «Согласно моим источникам, братство проникло во все Нижние Королевства. Его люди есть даже среди советников короля. Пока что братству удавалось избежать репрессий, так как оно провозглашает себя нейтральным, когда дело доходит до политики. Но новая воинствующая секта может изменить ситуацию». «Тогда зачем же мы пришли сюда?» – удивился Хок. «Неужели ортодоксальная ветвь братства захочет иметь дело с реформаторами?» Он задумался, но внезапно лицо его прояснилось. «Ну, разумеется, для них важно постараться, чтобы воинствующие сектанты не победили на выборах». Это значит, что они будут поддерживать либо Хардкастла, либо вас, но им хорошо известно, что Хардкастлу нельзя доверять. Мне кажется, я начинаю разбираться в политике. Одного цинизма недостаточно, чтобы стать политиком, произнес позади него глубокий резонирующий голос. Хок обернулся, схватившись за топор. В дверях стоял, улыбаясь, высокий мускулистый человек лет 40-45. Он на мгновение замолчал, удостоверился, что все смотрят на него, и вошел в комнату. Его полированная кольчуга ярко сверкала в свете ламп, а над левым плечом выступал эфес длинного меча, нижний конец которого почти касался пола. У вошедшего были черные, как смоль, волосы, классически правильные черты лица, слишком совершенные, чтобы выглядеть красивыми, и широкая улыбка, контрастирующая с мрачными глазами. Но тем не менее, он гораздо больше, чем адамант, похож на политика. Хок решил, что его рукопожатие способно переломить пальцы, и осторожно кивнул пришельцу. Тот улыбнулся в ответ, а затем церемонно поклонился адаманту. «Джеремия Ракер к вашим услугам, сэр Адамант. Всегда рад видеть вас. Вы не представите мне своих спутников?» «Конечно, командор. Это моя жена Даниэль. Моего консультанта вы знаете. Двое стражей, капитан Хок и капитан Фишер. Возможно, вы слышали о них?» «Да», — подтвердил Ракер. «Я слышал о них». Хок поднял брови, уловив в голосе Ракера ледяные нотки. «Вас что-то не устраивает, командор?» «Нет, все в порядке», — неуверенно ответил Ракер. «Ваша репутация воина известна всем. Но женщина также обладает правами воина, а это неприемлемо». Фишер пружинисто вскочила на ноги и встала рядом с Хоком, лениво положив одну руку на эфес меча. Ракер выпрямился и уставился на нее холодным взглядом. «Женщины не должны пользоваться оружием», — спокойно произнес он. «Они не годятся для этого. Они ничего не знают о волшебной силе стали». «Симпатичный у вас меч», — непринужденно сказала Фишер. «Давайте посмотрим, у кого лучше». «Изабель», — поспешно произнес Хок. «Не волнуйся, я не собираюсь его сильно калечить. Только выпущу немного пара. Ну, Ракер, что скажете? Бьемся до 5 ранений, и я сразу даю вам фору в 2 очка, чтобы уравнять шансы». Адамант бросил негодующий взгляд на нее, а затем на Хока. «Капитан, если не возражаете...» «Изабель всегда поступает по-своему», — сказал Хок. «Кроме того, если у Ракера хватит глупости принять предложение, то он заслуживает своей участи. На вашем месте я бы послал за доктором и за половой тряпкой». Ракер надменно взирал на Фишер, но выглядело это комично, поскольку она была выше ростом. «Член братства Стали не сражается с женщиной», — холодно заявил командор. «Ему не подобает делать этого». «Ага», — кивнула Фишер, — «ясно». Она отвернулась и снова опустилась в кресло. Ракер, больше не замечая ее, вежливо склонил голову и обратился к Хоку. «Капитан Хок, я слышал, что вам доводилось работать с легендарным Адамом Сталкером. Он был великим человеком. Его гибель — большая потеря для всех». «Я не сомневаюсь, что о нем будут жалеть», — ответил Хок. «Был ли он членом Братства Стали?» «Конечно, как и все великие герои. Возможно, когда-нибудь и вы захотите вступить в Братство. Ваше мастерство и репутация сделают вас достойным членом нашего Содружества». «Спасибо», — поблагодарил Хок, — «но я люблю быть сам по себе». «Не спешите отказываться, капитан. Мы можем предложить многое». Ракер смотрел на Хока с воодушевлением, а его голос приобрел чарующие и завораживающие интонации. «Наше братство посвятило себя прославлению стали. Сталь – вот символ, объединяющий человечество, позволяющий ему принести порядок в дикую и хаотическую вселенную. Сталь дает нам власть над миром и над собой. Учась владеть телом и оружием, мы учимся владеть своим разумом и судьбой. Подумайте о том, чему мы могли бы научить вас, капитан. Нам известны все хитрости и приемы боевого искусства, которые когда-либо существовали. Наши бойцы непобедимы, а наши воины могут стать советниками королей. Мы решаем будущее мира». «Спасибо», — еще раз поблагодарил Хок, — «но мне хватает проблем в настоящем. Кроме того, мы с Изабель всегда работаем вместе». «И поэтому вы обречены быть только городским стражем», — сказал Ракер. «Жаль. Хок, вы могли бы достичь многого, если бы не ваша жена». Хок улыбнулся. «Командор, я прощаю вам ваши слова, поскольку присутствую здесь как сопровождающий Адаманта. Но если вы еще раз оскорбите мою жену, я жестоко изувечу вас. Или даже позволю Изабель сделать это. А теперь давайте кончим наш разговор. Лучше обсуждайте свои дела с Адамантом». Ракер вспыхнул, и его рука потянулась к мечу. Хок и Фишер вскочили на ноги и обнажили оружие раньше, чем рука Ракера успела коснуться Эфеса. Адамант решительно шагнул вперед и встал между ними. «Хватит! Хок, Фишер, уберите оружие! Это приказ!» «Извините, командор. У нас был очень тяжелый день, и у всех взвинчены нервы». Ракер чопорно кивнул и снял руку с Эфеса. На его щеках горели яркие пятна, но когда он заговорил, голос был совершенно спокоен. «Конечно, Джеймс. Я прекрасно понимаю. Давайте перейдем к делам. Что я могу сделать для вас?» «Наемники Хардкасла мешают мне проводить кампанию», — начал Адамант. «Моим людям до сих пор удавалось нейтрализовать их, но они не смогут долго продержаться. Мне нужна ваша помощь, Джеремия. Нужны ваши люди». Ракер задумался. «Джеймс, вы знаете, что братство не становится ни на чью сторону. Мы выше политики. Иначе нельзя». «Воинствующая секта думает иначе». «Они дураки. Нас не лишают свободы только потому, что мы поддерживаем в равной мере всех. Пока что мы недостаточно сильны, чтобы стать политической силой. Нас не трогают, пока мы полезны, но без колебания раздавят тот час, как только сочтут, что братство стало опасным». «Нет, Джеймс. В прошлом, когда наши цели совпадали, мы сотрудничали, но братство не может позволить себе вступить в открытый союз с вашей партией».